Глава 21. Вот же гадство! Я, не моргая, смотрел на Деннебери, пытаясь просверлить в нем дыру. Но нельзя же так в наглую бить по самому больному. Кто не желает вернуть погибшую семью? Особенно, когда винишь в их смерти себя. Ну как можно словами описать эти раздирающие душу противоречивые эмоции? Наверное, если бы не Хлад, я бы совершил какую-нибудь глупость, либо набросился с кулаками на призрачную фигуру некроманта, либо согласился на предложение. Но накативший Хлад заморозил эмоции, и я получил несколько мгновений отрешенности. Я прокрутил в памяти слова Деннебери и тут же, словно автомат, выделил основные моменты, которые показались мне подозрительными. Первое. Он сказал вернуть родных, не воскресить. Второе. Почему тогда сам Деннебери не вернул своего отца и свою семью? Третье. Зачем некроманту нужно, чтобы я сменил этот класс? Хотя с последним все понятно. Деннебери плевать хотел на мои желания и амбиции. Ему главное сохранить род, другими словами, мою шкурку. Ну а у темного жреца намного больше шансов остаться живым в намечающейся заварушке, чем у темного целителя. Вот только это будет не мой путь. «Любопытно», — протянул некромант, с интересом наблюдая за мной. «Обошлось даже без перепутья». И вправду, несмотря на то, что решение было дюже серьезное, я как будто прошел мимо этого выбора. Даже не так. Выбор оказался ой какой непростой, но судьбоносного перепутья я не ощутил. Словно глубоко внутри я твердо знал, что моя жизнь неразрывно связана с целительством раз. Да и как бы сильно я не хотел вернуть своих родных, я не верил, что это возможно. «Это возможно», — вздохнул Деннебери. «Интересно, что предлагает этот ануб? Поднять родных в виде скелетов или умертвий? Или каких-нибудь теней? Ох, что-то мне подсказывает, что там скрывается огромный подвох. И от того, что родные якобы к тебе вернутся, на душе будет только хуже». «В чем-то ты прав», — негромко бросил некромант. «Что ж, это действительно твой путь. И хотя я его не одобряю, но понимаю». Деннебери покачал головой и добавил. «Что ж, выбор сделан. И у меня для тебя две новости. Хорошая, твоя аскеза закончена. Даже несмотря на то, что тебе осталось стоять 2 часа, я ее засчитываю. Твоя награда — начальный курс темной магии. К тому же твой энергокаркас уже может выдержать плетение 2-й ступени. 2-я ступень — это хорошо. От этих новостей я даже немного воспрял духом. Плохая, ануб не приемлет отказов. Внимание, на вас наложено проклятие ануба. Магия смерти -10%. Некромантия -10%. Химерология -10%. Проклятие -10%. «Ну а ты, Александр, знай, каждое твое решение ведет к определенным последствиям». Некромант внимательно посмотрел мне в глаза и, вздохнув, развеялся, словно утренняя дымка. Шрам тут же перестал пульсировать, и появилась уже привычная ноющая боль. По идее, я мог перестать изображать из себя статую и урвать 2 часа утреннего сна. Но захотелось доказать самому себе, что смогу. Подумаешь, 2 часа осталось. Деннебери затаился где-то в закутках моего подсознания. Дан еще спал, поэтому оставшиеся 2 часа я оказался предоставлен самому себе. И эти 100 с лишним минут оказались для меня самыми тяжелыми. Да и тянулись они, по моим ощущениям, чуть ли не больше, чем сутки. Я успел подумать о кадетском корпусе, о Баше, о Германе и о Дане, и даже о центурии псов, которые, по словам Деннебери, скоро придут по мою душу. Не избежали этой участи и дворяне, а также тренировочный комплекс «Заря» и «Туман» с пеленой. В конце концов, к окончанию суток у меня в голове забрежил черновик плана. Первое – предупредить Аша о готовящемся вторжении и о возможном нападении центурии псов. Причем сделать это нужно аккуратно и невзначай, иначе он вполне себе может подумать, что я действительно засланец пёсеголовых. Если не получится, тогда я лучше и вовсе промолчу. Если меня примут за шпиона псов, это равнозначно смертному приговору. Второе – срочно заняться своей формой. как физической, так и магической. Раз уж мне доступны теперь заклинания вплоть до второй ступени, нужно пользоваться этим шансом. Выбрать самые полезные и добиться их автоматической активации. К тому же мне дико не хватает теории магии. Все, что делал до этого, было будто вслепую, на ощупь. Понятно, что без помощи Денебери не обошлось, но будет намного круче, если я буду четко понимать, как создавать каждое плетение, сколько на него нужно маны и так далее. Что касается физической формы, то здесь мне нужны Аш и Вик. Первый может многое рассказать о тактике сражений против псов, а в особенности шаманов и некромантов. Второй — мастер копья. Правда, не знаю, как буду все это успевать, но жить захочешь и не так раскорячишься. Третье — кадетский корпус. Как бы мне ни было интересно, кто у кого скопировал этот формат, местные у псов или псы у местных, это пока не очень-то и важно. Главное — распорядок дня и дворяне. И что-то мне подсказывает, что с ними найти общий язык будет ой как непросто. Огневик Кармадон Ковальда и водник Милан Жлотович точно точат на меня зуб. Что до Кира Адалая, то тут возможны варианты. Мне понравилось, что Живчик не стал пытаться меня унизить, да и дрался достойно. Четвертое — опыты и эксперименты. Как бы ни повернулась моя судьба, забрасывать исследования с Даном я не собираюсь. Я уже убедился, что маленькая склянка с малым зельем исцеления эффективнее, чем дежурный чемоданчик скорой помощи. И если у нас получится, а у нас точно получится, вывести местную целительскую магию на новый уровень, и чем черт не шутит, основать колдомедицину, это будет успех. Это и спасенные жизни, и уважение, и деньги, в конце концов. Пусть я по натуре своей альтруист, но слишком хорошо знаю, что деньги открывают многие закрытые двери. Миры могут быть разные, люди одинаковые везде. Пятое – позиционирование. Да, сейчас я представляю для местных интерес. Мультик со склонностью к магии жизни и смерти – это заявка на уникальность. И только от меня зависит, останусь ли я игрушкой в руках сильных мира сего или стану значимой фигурой. Увы, но на этот счет я не обольщался. Десятки раз видел, как это происходит, что в меди, что на работе. Вкусные места, как любили выражаться мои коллеги, достаются зачастую не достойным, а знакомым. Да и потом, за год работы в скорой, я насмотрелся на то, как нагружают тех, кто везет. На некоторых накидывали столько работы без увеличения зарплаты, что я диву давался. Причем другие, работая на точно таких же должностях, уходили с работы минуты в минуту, выполняли только свой объем, и им никто слова не говорил. Поэтому рабочая лошадка не мой вариант. Я не хочу вечно работать на дядю. Я хочу исцелять человеческие жизни и даже судьбы, а для этого нужно много денег, влияния и команда. И пока что мне приходит в голову одно – своя частная лечебница либо уникальный товар – таблетки, тюбики с зельем исцеления – и, конечно же, БАДы. Вот где самая настоящая золотая жила. Причем я точно знаю, что если брать в качестве примера аюрведу и индийские продукты типа чаванпраша, то польза действительно есть. Это как удобрение для истощенной земли, подпитка организма нужными витаминами. А учитывая, что травы здесь обладают магической силой, думаю, при должных усилиях я смогу разработать аналог курса укрепления или детские витаминки. В общем, было бы время и желание. Шестое – путь домой. Да, мне здесь нравится, одна магия чего только стоит. Но соседство с уродскими псами и невнятные перспективы быть записанным в предатели – такое себе. К тому же стоит представить, что я смогу сделать на земле, аж волосы на голове шевелятся. Правда, до этого мне нужно стать настоящим магом-целителем, а не как сейчас – шип, щит до касания. Да, определенно возвращаться домой нужно с помпой. Закономерно всплывает вопрос о вторжении пёсеголовых на землю. Но здесь, мне кажется, их ждет неприятный сюрприз. Сколько бы там ни было легионов, несколько пулеметчиков помножат их на ноль. И это я молчу про танки, вертолеты и ракеты. Единственная проблема — это некроманты и шаманы. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что они смогут выстоять под шквалом огня. Физика есть физика. Мало какой магический щит выдержит очередь из калаша. По крайней мере, мне кажется именно так. поэтому за свой мир я спокоен. Ну и последнее, седьмое, это пелена и вторжение. За тот месяц, который у меня есть, нужно составить адекватное впечатление о боеспособности заставы. Сможет удержать напор псов или нет? Если нет, то нужно подготовить путь отступления. Если да, обеспечить свою безопасность и безопасность погранцов. Логичнее в первую очередь позаботиться о себе, но я так не могу. Я клятву давал, а значит, должен спасти как можно больше человеческих жизней. И наши будущие тюбики нам с Даном в этом помогут. В общем, когда из лаборатории вышел заспанный Дан, у меня уже был примерный план действий. Влиться в корпус, тренироваться, улучшать наши тюбики и само зелье. Ну а завтра, если я все правильно помню, придет посылка от Ольгина Торсуна с рецептами и свитками, и жить сразу станет веселее. «Ты как, Саш?» Дан, не удержавшись, зевнул и коснулся висящего на груди амулета. «Надо же, вторые сутки простоял. Кремень просто». «Есть такое слово «надо», — усмехнулся я с удовольствием, делая шаг вперед. «Как тебе мой энергокаркас?» «Отлично», — незамедлительно ответил целитель. «Если б я раньше знал, что стоячее положение увеличивает скорость формирования нужных энергоканалов, я бы тоже так простоял». «А ты не знал?» «Не, ну преподы говорили, конечно», — смутился Дан. «Но одно дело слышать, что эффективность работы курса увеличится, если сохранять неподвижность в течение суток», — на память процитировал целитель, «и совершенно другое — наблюдать все собственными глазами». «Это да», — согласился я, вспомнив, сколько раз пропускал мимо ушей ценные советы и рекомендации опытных педагогов и медиков. «Когда зелье пить?» «Можешь на завтрак, а можешь прямо сейчас». Дан бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Да, ночное зелье уже отработало по полной». «Отлично, я с удовольствием потянулся. Кстати, здесь есть душ?» «Да», — целитель кивнул в сторону выхода. «Слева туалет, справа умывальня. Скоро буду». В душе я провел минимум полчаса. Сначала хорошенько помылся, не забыв внимательно осмотреть полученный шрам. Затем просто отмокал под струями горячей воды. Все-таки у магии есть свои плюсы. Не знаю, откуда бралась и куда девалась эта вода, но никаких ограничений на использование души я не увидел. Под конец вырубил кипяток и почти минуту орал под ледяным водопадом. Хорошенько продрог, зато сонливость исчезла, словно ее и не было. Тщательно обтершись жестким полотенцем, которым поделился Дан, я вышел из умывальни новым человеком. «Слушай, Дан», — я наскоро переоделся в выданный мне комплект и завалился к товарищу в лабораторию. «А откуда вода-то идет?» «Цикличная подача», — машинально отозвался целитель, переливая янтарную жидкость из колбы в котелок. «Фильтр на очищение и подогрев. Полностью автономная работа. Знай себе, меняй накопители и все». «Понятно», — задумчиво протянул я. «Хорошо все-таки, что я все свои дела сделал в уборной. Фильтры — это, конечно, хорошо, но все же». В следующий час мы с головой ушли в опыты и исследование эффективности зелий. И я даже не заметил, когда настало время идти на завтрак. В столовой, несмотря на присутствие всех до единого дворян, было полно свободных столиков, и мы с Даном без труда нашли себе место. Вот только стоило нам с Даном набрать на разносы еды и приняться за завтрак, как к нам тут же подсел Аш. «Утречка», — усмехнулся командир. «Чего такие понурые?» «Зелье не выходит», — неохотно буркнул Дан. «Пропорции подобрать не можем». «Подберете», — заверил целитель воин. «Ты, Дан, голова, второй Торсун». Целитель от похвалы тут же растаял и Аш незаметно улыбнулся. «Кстати, Дан», — словно невзначай бросил воин, — «подготовь 10 спас-комплектов. Возможно, нас скоро попробуют прощупать». «Койки тоже готовить», — вздохнув, уточнил Дан. «А то в прошлый раз Смолин еле вытащил». «Готовь», — согласился Аш. «Мне главное, чтобы они до заставы дошли. А там ты их откачаешь». «Рейд?» — кисло уточнил Дан, берясь за стакан с горячим чаем. «Рейд», — охотно согласился Аш. «Саня, кстати, в нем участвует». «Командир!» — Дан поперхнулся чаем. «Да он же новик!» «Не новик, а кадет», — жестко отрезал Аш и посмотрел на меня. «Слышал?» Внимательный взгляд воина не предполагал отказа, поэтому я кивнул. «Да, командир». Вот и добро, аж немного расслабился. Вдесятером пойдем. И снова этот внимательный взгляд. Если до этого я и собирался сказать про центурию псов, то сейчас точно передумал. «Согласен», — поддержал меня Денебери. «Потом не отмажешься. Спроси лучше, когда выход». «Когда выходим?» «Узнаешь», — подозрительно прищурился воин. «Но не раньше завтрашнего вечера». «Ну и славно», — с облегчением выдохнул некромант. «Успеешь получить свитки с заклинаниями, а то смотреть противно». «Понял», — я согласно кивнул, адресуя свой ответ одновременно и Ашу, и Денебери. «Не наедайся», — посоветовал Аш, и, хлопнув сначала меня, а потом и Дана по плечу, направился к угловому столику. Не успели мы с Даном обсудить неожиданный визит Аша, как к нам уже подсаживался Герман. «Привет, Дан», — хмуро бросил воин. «К послезавтра мне нужно 3». Он покосился на меня и поправился. «Нет, 4 склянки исцеления серьезных ран». «Увы», — целитель развел руками. «У меня не осталось ингредиентов. Вся надежда на то, что торговец прибудет завтра». «Прибудет», — мрачно пообещал Герман и посмотрел на меня. «Видел, как ты упокаивал мертвецов. А с давно захороненными так сможешь?» «Я на мгновение подвис». «Не знаю, не пробовал». «Пошли вечером, проверим», — не то предложил, не то приказал Герман. «Тут неподалеку есть старое кладбище, оно не дает мне покоя. Аж если что в курсе». Я машинально повернулся назад и посмотрел на командира. Тот отсалютовал мне кубком и коротко кивнул. «За час до отбоя», — также мрачно продолжил Герман. «Посох свой не забудь». «Нашел, кому говорить про посох», — фыркнул Денебери. «Интересно, ваш трибун знает, что творится у него под носом? Я бы поостерегся ходить с человеком, который с легкостью избавляется от своего осведомителя. С другой стороны, это будет интересно». «Если не будет других задач в корпусе, то почему бы и нет?» — максимально расплывчато ответил я. «С одной стороны, идти с мутным воином никуда не хотелось. С другой, было интересно посмотреть на кладбище и проверить, смогу ли я обратить покойников в прах». «Жду», — недовольно буркнул Герман и, поднявшись с места, направился к выходу из столовой. «И лучше не наедайся». «Неприятный тип», — шепнул мне Дан, «но зато один из лучших мечников заставы. За это ему многое прощается». Я хотел было расспросить Дана про Германа подробней, но его место тут же занял Вик. «Привет, парни», — жизнерадостно заявил воин и, утянув у меня ватрушку, с удовольствием впился в нее зубами. «Как жизнь?» «Нормально», — нейтрально протянул я, наблюдая за тем, как воин расправляется с моей булочкой. «Сами как?» «А вот не надо мне выкать», — усмехнулся Вик и цепко посмотрел на меня. «Жил в храме?» «Нет», — растерялся я. «А что, похоже?» «Техника работы с посохом», — пояснил воин. «Сам по себе ты, честно говоря, меня мало интересуешь». «Наш тренер много где жил», — нахмурился я. «Может, и в храме каком китайском успел побывать». «Как школа называлась?» «Да просто спортивная школа ушу», — я пожал плечами. «Понятно. Вик недовольно поджал губы, и я понял, что моя репутация только что упала в его глазах». «Неофициально нас называли коготь дракона», — не думая ляпнул я. «А тренера мы звали Стальной кулак». «Стальной кулак?» — тут же заинтересовался Вик. «Любопытно. Ты же в курсе, что Аш попросил меня позаниматься с тобой, Даном и Киром?» «Я пас», — невозмутимо заявил целитель. «Мне эта палкомахание неинтересна». «Твой выбор, Дан», — Вик и не думал расстраиваться. «А что скажет?» — воин улыбнулся одними глазами. «Александр Емец Денебери?» «С удовольствием прикоснусь к мудрости мастера». С легким поклоном ответил я, вспомнив наши вечерние занятия с Владимиром Юрьевичем. «Учись, медицина!» Вик радостно хлопнул Дана по плечу и довольно мне подмигнул. «Тогда до встречи на занятиях и...» «Не наедайся!» «И чего они к моей порции привязались?» Недовольно проворчал я, вооружаясь ложкой и наскоро добивая, кажется, тыквенную кашу со специями. «Хм...» Дан задумчиво облизал свою ложку. «Не знаю даже. Может быть, это все из-за утренней тренировки?» «Какой тренировки?» — удивился я. «Кадетский корпус!» — аж гаркнул так, что у меня зазвенело в ушах. Закончить прием пищи. Выходим на разминочный кросс в 20 километров. Один в один наш корпус, мечтательно протянул Деннебери. Помню, отчисляли только так. За глупость, за штрафные баллы, за неподчинение. Дворяне начали неспешно подниматься из-за столиков, всем своим видом показывая, что они не собираются никуда торопиться, но Аш на это лишь зло улыбнулся. «На ближайший месяц вы мои кадеты, и я волен отчислить любого из вас за неповиновение, тупость или 10 штрафных баллов», — говорил воин тихо, но его слова услышали все. «И последний, кто выйдет из столовой, получит минус балл». Аш еще только заканчивал говорить, а я, позабыв про кашу и пузырек 3У, который хотел выпить с компотом, уже несся наружу. Как бы я ни оттягивал этот момент, но учеба в кадетском корпусе все же началась.